Ваш отец. Нередко отношения между отцом и сыном подразумевают, что сын боится своего отца и робеет перед ним. Сын неизбежно ставит своего отца на пьедестал и чувствует, что независимо от того, чего он достиг, он каким-то образом все равно разочаровал отца. Это заставляет его непрерывно стремиться сделать так, чтобы отец им гордился, ощущая при этом, что, несмотря на все усилия, их все равно недостаточно. Если же отец всегда был склонен к жестокому обращению с ним, потребность сына преодолеть это и заслужить отцовскую любовь становится безграничной. Такой очевидный вариант, как использование родителя в качестве замены, помещает вас в ситуацию неравной борьбы, которая является частью отношений между отцом и ребенком. Ваша мать. Возможно, в ваших семейных отношениях ведущую роль играла мать. Как и в случае с отцом, ребенок будет возводить такую мать на пьедестал и чувствует, что независимо от того, чего он достиг, он каким-то образом все равно разочаровал ее. Это заставляет его непрерывно стремиться сделать так, чтобы мать им гордилась, ощущая при этом, что, несмотря на все усилия, их все равно недостаточно. Если же мать всегда была слишком требовательна или склонна к жестокому обращению с ним, потребность сына преодолеть это и заслужить материнскую любовь становится безграничной. И снова, такой очевидный вариант, как использование родителя в качестве замены, помещает вас в ситуацию неравной борьбы, которая является частью отношений между матерью и ребенком. Мачеха или отчим? У детей часто возникают проблемы с тем человеком, который имеет над ними власть, но при этом не связан с ними кровными узами. Дети часто обвиняют этого человека в том, что он разрушил их изначальную семью. Отношения с мачехой или отчимом просто пронизаны проблемами, неважно реальными или воображаемыми, для ребенка здесь нет никакой разницы. Самая распространенная проблема – это борьба за внимание и благосклонность настоящего родителя. Ребенок зачастую проигрывает эту битву, поскольку его кровный родитель принимает сторону того человека, с которым делит супружеское ложе. В результате быть вынужденным просить такого человека о чем-либо – очень тяжелое испытание. Учитель. Нередко человек, которому общество доверило власть над другими людьми, начинает злоупотреблять этой властью. Некоторые учителя успешно заставляют своих учеников чувствовать себя глупыми, бездарными, нелепыми и никому не нужными. Если у вас когда-либо был подобный учитель, он может стать эффективной заменой. Ваш начальник. Очень редко бывает так, чтобы наши отношения с работодателями нас полностью удовлетворяли. Ваш начальник держит ваше настоящее будущее в своих руках, и он очень редко несет ответственность или бывает вынужден отчитываться в своих действиях. Соответствующая проблема, связанная с вопросами власти в отношениях, работник, работодатель, практически неизбежно. Кастинг-директор, режиссер фильма, продюсер, агент и так далее. Это те люди, в чьей власти сделать мечты актера реальностью. Когда кто-то располагает подобной властью над человеческими надеждами и мечтами, очень сложно не чувствовать искушения ею злоупотребить. Специфика ваших отношений с подобными людьми дает возможность создать идеальную замену. Чем вы должны поступиться, чтобы о чем-то их попросить? Чувством собственного достоинства, своими правилами, своими этическими принципами? Готовы ли вы льстить, унижаться или оказывать сексуальные услуги ради того, чтобы ваша просьба была удовлетворена? Имейте в виду, для того, чтобы эта замена работала, у вас должна быть действительно сложная история взаимоотношений с конкретным человеком, занимающим высокое положение в индустрии. Ваша бывшая жена или бывшая девушка. Бывшие являются бывшими не просто так. С ними у нас когда-то были большие проблемы, особенно в том, что касается власти. Кто зарабатывал больше денег? Кто был лучше в постели? Кто сильнее вкладывался в отношения? Страдала ли ваша мужественность из-за ее измен? Подвергались ли вы со стороны бывшей жены оскорблениям или побоям? Смотрела ли она на вас свысока? Просить что-нибудь, что бы это ни было у своей бывшей, всегда унизительно. Старший брат. Очевидно, что этот вариант касается темы соперничества. Возможно, ваши родители всегда любили вашего брата больше, чем вас. Душевная боль от того, что все детство ваш брат имел возможность безнаказанно бить вас, ябедничать на вас и издеваться над вами, не может исчезнуть только потому, что вы оба выросли и в данный момент являетесь лучшими друзьями. Дядя, тетя или дедушка, бабушка. В некоторых семьях дядя или бабушка принимают весьма активное участие в достаточно сложных отношениях с остальными членами семьи. В таких случаях они играют в жизни ребенка не меньшую роль, чем родители. В результате и проблемы с ними у вас будут аналогичны. Ваша теперешняя супруга. Эту замену имеет смысл использовать только в том случае, если у вас есть действительно серьезные проблемы в отношениях. Если все идет хорошо, за исключением внезапных случайных ссор, которые портят жизнь всем парам без исключения, это значит, что у вас нет конфликтов, и вам нечего преодолевать на пути к вашей сценической задаче. Но если дело идет к разрыву, или же в отношениях существуют большие проблемы, например, у вашей жены есть любовник, или вы из-за нее чувствуете себя морально кастрированным, то вам есть с чем поработать. Поистине лучше съесть дохлую крысу, чем быть вынужденным о чем-то просить свою ненавистную жену. Жестокий друг. Неважно, насколько гармоничными ваши отношения являются на словах. Я очень часто слышала от своих учеников: «О, у меня больше нет таких друзей, я давно от них всех избавился». У большинства из вас, скорее всего, есть, по крайней мере, один друг, который вас периодически унижает. Вы знаете, о ком я. Друг, о котором остальные ваши друзья спрашивают вас: «Почему ты, несмотря ни на что, дружишь с этим человеком?» Усугубляет ситуацию то, что противостояние с этим человеком проходит под видом дружбы. Кроме того, жестокий друг чаще всего выходит из этого противостояния победителем, что приводит вас в бессильную ярость. Этот человек может стать очень мощной заменой, поскольку такие отношения очень сложны, и их характер часто можно объяснить нашими проблемами с родителями. Человек, который к вам приставал. Няня, дядя, сосед и так далее. Этот человек забрал вашу силу самым гнусным образом, особенно если это произошло, когда вы были ребенком и не имели возможности ни понять, что происходит, ни как-то этому противостоять. Если вы будете искать благосклонности подобного человека, это почти наверняка вас морально опустошит. Но если ваша дочь или кто-то, кого вы любите, нуждается в защите, и тот отвратительный человек единственный, кто может вам помочь, то у вас нет другого выхода. Благодаря этому можно добиться удивительного драматизма, когда зрители кожей смогут ощутить раздирающий вас внутренний конфликт. Разумеется, существует и множество других вариантов замен, но этот список должен подсказать вам, Как далеко вы можете зайти в поисках подходящей замены, которая будет иметь смысл как для вас лично, так и в контексте сценария, и в дальнейшем поможет вам вжиться в роль такого персонажа, как Бонасера? После того, как вы определили свою замену, вы можете персонализировать сюжетные препятствия. Персонализация препятствий должна зависеть от того, какого человека вы выбрали в качестве замены. С каждым человеком, присутствующим в вашей жизни, связаны совершенно уникальные конфликты и сложности. Ваши потребности, мысли и проблемы, связанные с вашей матерью, совершенно не похожи на те, которые связаны с вашим отцом, а те, в свою очередь, отличаются от проблем с вашими друзьями, учителями, работодателями, детьми и так далее. Таким образом, очень важно понять, кто является вашей заменой, прежде чем вы приступите к внутренней работе, поскольку эта работа будет радикально отличаться в зависимости от того, к кому вы обращаетесь. Итак, мы выбрали замену, и теперь пришло время персонализации сюжетных препятствий. Персонализация препятствий. Практическое руководство. Первое, что необходимо сделать для персонализации сюжетных препятствий, это еще раз изучить препятствия, прописанные в самом сценарии. Затем, удерживая в голове свою замену, вспомните, какие аналогичные препятствия существуют в ваших отношениях с вашей заменой. Чтобы объяснить, как персонализировать ваши препятствия, давайте представим, что я играю роль Бонасеры в фильме «Крестный отец». Я беру в качестве примера саму себя, потому что этот процесс связан с очень личными моментами. Я также обнаружила, что когда я говорю актеру или режиссеру или сценаристу о том, как бы поступила я, если бы играла эту роль, это всегда дает ему какие-то новые идеи. Пусть мои творческие решения вдохновят вас на поиск ваших личных препятствий, взятых из вашей собственной жизни. По сценарию ключевыми препятствиями Бонасеры являются следующие. Первое – возможность отказа. Второе – неравенство сил. Третье – робость и неуверенность. Четвертое – страх перед человеком, с которым он говорит. Пятое – давние проблемы в их отношениях. Шестое – невероятная значимость его просьбы. Седьмое – возможность страшных последствий, в том случае, если эта просьба будет расценена как знак неуважения. Когда я изучала эти препятствия, мне в голову пришли три возможных варианта замены: моя мать, некий руководитель киностудии и преподаватель моей дочери. Теперь давайте посмотрим более подробно, как эти замены влияют на препятствия. Моя мать. Она жестоко обращалась со мной, когда я была ребенком. Поэтому в наших отношениях присутствует тема жестокости. И несмотря на то, что я уже давно выросла, зерна страха перед ней все еще живут во мне. Подобные детские переживания вообще очень живучи. Кроме того, моя мать душевно неуравновешена. Я боюсь, что если я слишком сильно ее побеспокою, как Бонасера, например, просьбой о такой большой услуге, она может потерять остатки адекватности. И после этого, при том, что я и так живу с постоянным чувством вины, к нему добавится ужасное ощущение, что я довела ее до предела. Страшные последствия. Неравенство сил всегда было свойственно нашим отношениям, поскольку она была родителем, а я ребенком. Такое положение вещей никогда не изменится, независимо от того, чего я добилась в жизни или насколько зависимой от меня она будет становиться с годами. Если отталкиваться от этой замены, то моя просьба будет следующей. Я попрошу свою мать оказывать большую финансовую поддержку моему душевнобольному брату. Она ухаживает за моим братом. На отца я отчаялась надеяться еще до того, как он умер. Моя мать тратит деньги направо и налево, покупая ненужные вещи у камевоежеров, на беду оказавшихся поблизости и позвонивших в ее дверь. Тем не менее, когда речь заходит о расходах на моего умственно отсталого брата, то по сравнению с ней Скрудж будет казаться Имельдой Маркос. Примечание. Скрудж — это герой рассказа Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе», скупой и бездушный делец. Имельда Маркос — это жена президента Филиппин Фердинанда Маркоса, известная своей исключительной расточительностью. Если мой брат не получит материальную поддержку, то ему в буквальном смысле будет негде жить и нечего есть. Кроме того, он потеряет возможность получать помощь специалистов, в которой он так остро нуждается. Значимость просьбы.